опоясанный огнем, висит в небе среди миллионов дневных звезд. Жуткая была картина. От нее и покойника дрожь пробрала бы. Но язык у меня не из-за нее отнялся, а от мысли об остальном острове. «Да, Лорес», — говорит она и кладет руку мне на плечо. «У тебя судороги? Тебе дурно? Пойди-ка сядь у стола, я тебе налью воды». Судорог у меня не было. Но вот дурно вдруг немножко стало, а потому я ее послушалась и села у стола. Только ноги у меня стали как резиновые. Так прямо на стул и упала. Смотрю, как она наливает воду в стакан, а сама вспоминаю, как она в ноябре сказала, что даже такая тупица в математике, как она, все-таки умеет складывать и вычитать. Но и даже такая, как я, могла прибавить к 350 на крыше еще 400 на принцессе и получить 750. Конечно, в середине июля на острове народу больше наберется, но не намного. А остальные уж, конечно, будут либо в море ловушки объезжать, либо наблюдать затмение с пляжа и с пристаней. Вера принесла мне воды, и я сразу выпила весь стакан. Она села напротив меня, и взгляд у нее был встревоженный. «Тебе нехорошо, Долорес?» — спрашивает. «Может быть, хочешь прилечь?» «Нет», — говорю. «Просто на секунду мне что-то дурно стало». И не соврала. «Вдруг понять, в какой день ты убьешь мужа?» «Тут кому хочешь дурно станет». Через 3 часа, когда со стиркой было покончено, покупки сделаны и на полке убраны, ковер пропылесосен, а в холодильник поставлена кастрюлечка с ее одиноким ужином. Может, она и делила постель с красавчиком когда-нибудь, но я ни разу не видела, чтобы она с ним за стол села. Я собралась уходить. Вера сидела у кухонного стола и решала кроссворд в газете. «Так подумай о том, чтобы поехать с нами на принцессе 20 июля, Долорес», — сказала она. «В проливе будет куда приятнее, чем на этой раскаленной крыше, можешь мне поверить».